поставила его на стол. И почему-то Вертинский стал читать стихи Георгия Иванова о любви к России. Было ли это связано с тостом? Хотел ли он заполнить возникшее напряженное молчание? Не помню. Помню, что он, стоя, читал стихи и, закончив их, заговорил о том, что никто из нас здесь, в России, не мог любить Россию так, как любили они Россию там. Это был уже перебор. Я видела, как Борис Леонидович, чуя скандал, растворился в темном коридоре. Тарасенко рванулся что-то сказать, но Олечка дернула его за рукав, она сама хотела ответить Вертинскому. Но всех предупредила Анна Андреевна. Она поднялась с дивана и, поправив шаль на плечах, сказала, что здесь, в этой комнате, присутствуют те, кто перенес блокаду Ленинграда и не покинули города. И в их присутствии говорить то, что сказал Вертинский, по меньшей мере бестактно, и что, по ее мнению, любит родину не тот, кто покидает ее в минуту тяжких испытаний, а тот, кто остается вместе со своим народом на своей земле. Примечание. Ольга Бергольц, Тарасенков и, кажется, еще кто-то из присутствующих, кто, не помню, находились в дни блокады в Ленинграде и на Ленинградском фронте. Не знаю, быть может, Олечка или кто другой записали и более точно. «Уйдем отсюда, нас здесь не принимают», — прошептала птица Феникс. Анна Андреевна, окончив говорить, села, и влюбленная в нее Олечка бросилась целовать ей руки. Мне кажется, что Марине Ивановне очень не хватало в жизни такой вот влюбленности, почитания и преклонения, которые выпали на долю Анны Андреевны, и в которых, быть может, в той или иной степени нуждается каждый поэт. Когда Лиза Тараховская, прочтя в Голицына повесть о Сонечке, сказала Марине Ивановне, что ей представляется нескромным писать о преклонении и даже влюбленности Голидей, то, как я уже рассказывала, Марина Ивановна ответила: «Я имею на это полное право, я этого заслуживаю». Да, она этого заслуживала, и сама она умела преклоняться перед талантом, и в молодости со всей своей безмерностью была влюблена в Ахматову. Зимой 1916 года она ездила в Петербург в надежде застать там Ахматову и познакомиться с нею. Но Ахматова в то время хворала, жила в Царском селе, и Марина Ивановна, читая петербуржцам свои стихи, читала так, как если бы в комнате была Ахматова. Одна Ахматова. «Читаю для отсутствующей Ахматовой. Мне мой успех нужен, как прямой провод к Ахматовой». И позже в письме к Анне Андреевне: «На днях буду читать о вас. Первый раз в жизни. Питаю отвращение к докладам, но не могу уступить этой чести другому. Впрочем, все, что я имею сказать, — осанна». И, посылая книги Ахматовой в Петербург на подпись, «Не думайте, что я ищу автографов. Сколько надписанных книг я раздарила. Ничего не ценю и ничего не храню. А ваши книжечки в гроб возьму под подушку». Ахматова принимает все как должное и благосклонно надписывает ей свои книги, но встретятся они только в 1941 году в Москве, доживающей, дотягивающей последние предвоенные дни. Но еще до этого, до встречи, еще в октябре 1940 года в руки Марины Ивановны попадет последняя книга стихов Ахматовой, изданная в 1940 году, и попадет в тот момент, когда она приступит к составлению своей собственной книги для Гослитиздата. Быть может, даже кто-то дал ей специально книгу Ахматовой, чтобы уверить ее, что книга чистой лирики все же может быть издана. Марина Ивановна записала тогда в своей тетради: «Нынче третьего, наконец, принимаюсь за составление книги». «Да, вчера прочла, перечла.